Часть 21. У нас с Удзубаяси Лили произошла небольшая стычка перед воротами школы, к тому же в моих глазах она выглядела настоящим лидером класса. Поэтому я отлично запомнила её, но само собой не могла с точностью сопоставить имена и лица всех, кто находился в той группе, поскольку училась вместе с ними всего лишь 5 дней. Поэтому, заметив среди них незнакомую девочку, я подумала про неё, что это просто некто из нашего класса. Незнакомая девочка оказалась не абы кто, а сама Хатамото Аякари, прогульщица, которая не показывалась в школе уже в мой первый день после перевода. Вид весело проводящий время вместе с одноклассниками в развлекательном центре Хатамото Аякари разительно отличался от сложившегося у меня представления о ней как о человеке, не желающем посещать занятия. Но после того, как другие люди из группы, так же как и Судзубаяси Лили, несколько раз назвали её по фамилии, сомнений у меня не осталось. Это точно она. Ну и что? Абсолютно без разницы. Я не собираюсь использовать доводы, основанные на формальном предубеждении, да к тому же неразумные, и винить её в необдуманных действиях. Эта прогульщица развлекается с одноклассниками, а значит нет никакой болезни, по причине которой она и не посещает занятия. В сущности, не только для меня нет такого закона, который ограничивает в возможностях веселиться. Когда я не ходила в школу, то сидела дома, заперев себя от остального мира. Но это всё особенности и проблемы моей личности. Я просто не могу веселиться, даже если бы у меня была такая возможность. Думаю, люди обязаны каким-то образом избавляться от стресса, накапливающегося из-за нестандартных и неожиданных ситуаций, которые случаются с ними время от времени. И в этом смысле нет никаких существенных различий между учёбой Юругаса Амико в подготовительной школе и весёлым времяпрепровождением Хатамото Аякари в развлекательном центре. Отношения Юругаса Амико и Хатамото Аякари испортились, и последняя сблизилась с группой, где главенствует Судзубаяси Лили. Прибилась к другому боссу, который противопоставляет себя бывшему гегемону класса. Но я бы не стала называть поступок Хатамото Аякари предательством. Она хочет веселиться, и здесь нет ничего плохого. Однако всё в корне переменилось, стоило только услышать, что Хатамото Аякари и Судзубаяси Лили весело и задорно обсуждают, как они смогли довести Юругасы Амико, и та теперь не посещает школу. Да так, будто обе достигли чего-то великого. Словно вся их группа собралась сегодня здесь, чтобы отметить это событие. Но, по правде сказать, я считал, что Хатамото Аякари, как и другие одноклассники, должна была возрадоваться, услышав, что Юругасы Амико тоже пришлось прогуливать школу и приговаривать, мол, так ей и надо. Всё-таки неправильно требовать от неё нравственного отношения, каких-то справедливых чувств и ждать, что она будет испытывать вину. Вопросами нравственности должно заниматься государство, а не отдельно взятый человек. Государство, воспитывая в людях гуманистические идеалы, обязано не допустить возникновения условий, в которых индивидуум усваивает для себя нечто отличное от достойных человека отношений, теряя нравственные и моральные ориентиры. Однако, если всё это заранее спланированная хитрость, тогда уже другой разговор. Хоть я и сделала вывод, что они всё спланировали, но моя гипотеза притянута за уши. Характерное для меня допущение. Я ведь не знаю наверняка. Из подслушанного разговора нельзя было однозначно понять, что у них вышло случайно, а что умышленно. Уверена, что неприязнь Хатамото Аякари к Юругасы Амико копилась долгие годы. Их случайная ссора стала последней каплей в чаше терпения. Да, нужно смотреть через эту призму. Так будет ближе к истине. Неизвестно только, правда ли Хатамото Аякари с умыслом не явилась на следующий день в школу. Что если Судзубаяси Лили, скрыто враждующая с Юругасы Амико, воспользовалась этими двумя событиями и развернула ситуацию в свою пользу? С одной стороны, выставила главного гегемона злодеем, затем изолировала его, а с другой, перетянула в свой лагерь Хатамото Аякари, убедив её продолжить прогуливать, чтобы наглядно демонстрировать, к чему привела тирания Юругасы Амико. Вдобавок, второй босс класса, наверное, всячески препятствовала примирению двух сторон. А может, это не Судзубаяси Лили взяла на себя инициативу, А сама Хатамото Аякари пошла однокласснице навстречу. Хотя ей, по идее, трудно дается общение с людьми, но что если Хатамото Аякари, издавна недовольная отношением Юргасы Амика, все же воспользовалась единственным шансом, когда та спустила на нее собак, чтобы устроить, наконец, революцию. Разумеется, могут быть и другие варианты. Возможно, в группе Судзубаяси Лили есть настоящий серый кардинал, который, подобно какому-то решали, устраивает темные дела. Доводя логику до абсурда, можно даже предположить, что на самом деле всеми незримо руководила Кикюфу Дзинорика, которая даже не входит в их группу. А что? Если вся логика растоптана в труху, я не исключаю такой возможности. Ситуация настолько запутана и необъятна, что аутсайдеру, недавно перешедшему в новый класс, ни за что ее не понять. Случайно подслушав их разговор, я могла только предполагать, как дела обстоят в реальности. Как бы то ни было, истина остается непоколебима. Хатамото Аякари сговорилась с Судзубаяси Лили, чтобы довести Юругасу Амика. И чем дольше я слушала их, тем сильнее я убеждалась, что права. Чем дольше слушала, как эти две девушки без всякого стеснения и малейшего намека на угрызение совести желчи обсуждали Юругасу Амика в присутствии других ребят, тем больнее мне было. Даже хотелось заткнуть уши. И тем сильнее я убеждалась в непоколебимой истине. Ну за что? Почему я это услышала? После всех своих похождений я думала, что все кончено, и больше не хотела искать правды. Не стану утверждать, что осталась довольна разговором с Юругасой Амика, но он так или иначе должен был поставить точку во всей истории. Почему эти девочки пытаются затащить меня в свое болото интриг? Нет, ни Судзубаяси Лили, ни Хатамото Аякари никуда не пытаются меня затащить. Для них я не более чем второстепенный персонаж. И неважно, трагедии или комедии. Они все равно ничего не собираются со мной делать. Так что это не меня затащили в болото, а я сама прыгнула в него с разбегу. Ну правда, нужно перестать впутывать себя куда-то и поступать так, как я бы никогда не поступила. Вот и эти неприятные ощущения пришлось испытать только потому, что я зашла в развлекательный центр. Поэтому теперь надо стать более похожей на саму себя. Действовать импульсивно, истерично, рефлексивно. Вот она, типичная Ойкура Садати. О да, скромность как раз достойная такой дуры, как я. И поведение полностью мне присуще, ведь я не особенный человек.